Плесни мне в лицо, плесни мне ледяной своей печалью. Разболтай мне все свои тайны, все свои встречи, прощания. Осторожно, я как мороженое растаю на расстоянии. Крепко сплю я в real life, плю я за и про его стоянье. Словно детскими каракулями и словами исцарапанными, где-то в темноте запрятанными, разбуди. И дождями перекошенными, и полями запороженными, и дорогами заброшенными, поведи, поведи, поведи, поведи. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Поведи, поведи, поведи. Па-па-па-па-па-па. Отсыпайся, затекли пальцы на курке воспоминаний. Ствол дрожит, и вряд ли прожить исписан я весь именами. У тебя красивый живот, животное во мне проснулось. Не кончайся, видно, на счастье мы с тобой все же столкнулись. Словно детскими каракулями и словами исцарапанными, где-то в темноте запрятанными, разбуди. И дождями перекошенными, и полями запороженными, и дорогами заброшенными, поведи. Словно детскими каракулями и словами исцарапанными, где-то в темноте запрятанными, разбуди. И дождями перекошенными, и полями запороженными, и дорогами заброшенными, поведи. Поведи, поведи, поведи. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Поведи, поведи, поведи. Па-па-па-па-па-па. Плесни